Службу на Северном Орле получил в командование фрегат «Святой Павел». Это уже тебе не плоскодонный тихоход «Курьер» или «Модон». Пушки опоясывали корабль, скорость была отменной, так что никакой пират не спасется. Правда, половина пушек спрятана, дабы не возбуждать ни французов, ни неаполитанцев, ни венецианцев, а тем паче турок. Пьемонтские и другие негацианты сразу почувствовали безопасность от перевозки грузов русскими кораблями. Берберийским, то бишь варварийским пиратам они были не по зубам. Жадно всматривался в портовую жизнь ушаков, приглядывался к иноземным кораблям, порядки на них изучал, приглашал в гости к себе капитанов, с оказавшихся рядом судов, сам показывал все достойное на корабле и их расспрашивал. Расспрашивал обо всем, рассматривал приборы, интересовался лоциями, картами, сведениями о мелях, рифах, песчаных косах, преграждающих путь. «Ты, Федор, как будто век ходить по Средиземному собираешься, все тебе надо», — ворчал Астафий Одинцов, его сотоварищ, капитан Григория, когда Ушаков пригласил его вместе с ним съездить на стоящий на рейде французский корабль. «Послушай, Астафий, мы с капитаном сего судна на бирже спорили о приборах морских. Я не все понял, он меня и пригласил на корабль посмотреть. Он ведь тоже себя за купца выдает, а я в подзорную трубу видел, что у него порты заколочены. Но не в том дело, просто мужик хороший, не таится, как другие. А ты во французском силен, поможешь, да и самому ведь надобно знать». «Ну, поедем», — согласился Одинцов. «Но, право, нам ухо надо держать востро, ведь во французские и гешпанские гавани выходить не велено. Да кто в гавани, а тут мы в гости». Капитан Виктор де Шаплет оказался любезным хозяином, открыл несколько бутылок вина и был польщен визитом русских командиров, благодарил за икру, что поднес ему ушаков. «Господа, во Франции с удивлением смотрят на возрождающийся флот ваш. Наше же государство потеряло после 7-летней войны всю свою морскую мощь. Война нам стоила 130 кораблей. Канады, Гренады, Доминики, Тобаго, части Африки и самого богатого полуострова Индостана. До сих пор мы не придем в себя. Хотя французские офицеры своей храбростью показали, если бы ими меньше пренебрегали, то они восстановили бы славу французского оружия. Угощайтесь, господа. Вино это уважают у нас на юге Франции, хотя моряки, я знаю, любят что-нибудь покрепче». Де Шаплет открыл шкафчик, достал оттуда пузатую бутылку и заставил попробовать гостей бешеную Марию. Языки развязались. Он разложил карту и показал на ней мель возле Мессины. «Не приходилось ли вам бывать здесь, капитан? Нам предстоит скоро туда двигаться. Как обойти ее?» «О, вы зря меня проверяете, капитан», — рассердился Ушаков на нетактичный ход офицера. «Эта мель смыта во время бури несколько лет назад, и вы наверняка это знаете. Я не враг и не противник вам, а такой же сторож торговцев, как и вы. Мне платят за провод судов, и мы этим довольствуемся. А еще мне интересно узнать все о ваших морских порядках, дабы применить лучшее у себя». Де Шаплет захохотал и без тени смущения подмигнул Ушакову. «Отлично, отлично, Теодор. Мы подружимся с тобой, ты не простак. А порядка на флоте у нас нет. Эти офицеры пера заели нас, истинных моряков. Мы чуть не молились на них, ибо повышение получить без писак невозможно. А они, знай, пишут бумаги, им не до флота. Англичане же обгоняют нас, вот уже набивают медь на днище кораблей, а мы все на ракушках плаваем. Единственное, чего мы придерживаемся, так это строгих правил в бою. Наши адмиралы еще в 17 веке их утвердили, и они служат нам до сих пор. Однако же сия тактика немного успехов принесла французскому флоту. Но поражение не от того, что тактику не соблюдали. Мастерства не хватает в ее проведении. Сам король Людовик XV в 1765 году предписывал в приказе предпринять стройки элеваторной колонны как единственный боевой порядок флота. Дешаплет.